Глава 6. Бассет Винт, как всегда, встретил Романа радостным лаем. Новый распорядок работы хозяина ему нравился куда как больше. В последнее время они намного чаще слонялись по городу. Винт нюхал углы, незаметно от хозяина подбирал съедобный мусор, валялся в траве и бродил или бегал, таща за собой своего человека. Но ночью, когда за хозяином закрывалась дверь, становилось тоскливо и одиноко. Звуков теперь было больше, и что особенно пугало, среди них много незнакомых. Поэтому радость от утренних встреч была даже громче, чем от вечерних до переезда в Москву. Когда пес услышал отворяющийся лифт на его этаже, уже знал, это его человек, и приготовился встречать. «Чудище огромно, стазевно! И лаяй!» — крикнул в ответ на лай Роман и повалил Бассета на спину. Потом быстро схватил рулетку, надел на винта ошейник и вместе с ним вышел из квартиры студии. Чем Роману особенно нравилась работа, так это массой свободного времени. Ведь его обязанности, по сути, заключались в том, чтобы явиться на фабрику, поспать 6 часов, а после пересказать сон. Некоторым сновидцам требовался дневной сон, если 6 часов не хватало или усталость не снималась. Или если халтурили, тратя на просмотр сна 1-2 часа, а остальное время проводя в общей комнате релаксации. Но Гончаренко обычно спал 5-6 часов. С его-то 5 баллами просыпался бодрым. Если позволяла погода, шел домой пешком. Гулял с винтом подолгу и вообще на все время не хватало. Коллектив новому сотруднику тоже пришелся по душе. Ребята молодые, активные, с разнообразными интересами. Почти все с высшим образованием или творческих профессий. Не без исключений, конечно. Например, Леночка. Роман обратил на нее внимание с первого дня. Симпатичная блондинка, невысокая, но с красивой фигурой, общительная. В первую встречу сделала Роману кофе и рассказала про некоторые особенности работы, о которых не упомянул Варданян. Но когда Роман однажды решил проводить Леночку до метро, ему удалось заглянуть поглубже в ее внутренний мир. Выяснилось, что внутренний мир Леночки весьма неглубок. Нет, Роман не сказал бы, что она тупа, как пробка. Просто интересы у нее оказались, ну, очень уж ограничены. Он пробовал заговорить с ней о науке, искусстве, политике, но не находил понимания. А Леночка упорно переводила разговор на пересказывание приключений своих знакомых, какие-то старые школьные и институтские истории. Возможно, они даже были интересными, но дело усугублялось тем, что между ними она периодически вставляла странную лингвистическую конструкцию «тыры-пыры, четыре дыры». Имело ли это какое-то значение, что это были за таинственные дыры, Гончаренко думать уже не хотел. Дойдя до метро, он дружески помахал ей и отправился домой, попутно изгоняя из головы засевшие там 4 дыры. Из 10 сотрудников отдела, не считая его руководителя, Роман сблизился с 3 – Егором Моисеевым, Сергеем Марковым и Адалат Набиевой. Объединяло их на первых порах только пагубное пристрастие к никотину. Но поскольку лишь они вчетвером время от времени встречались в небольшой зеленой зоне на крыше, постепенно они сдружились. Хотя за границы стен фабрики снов их отношения не выходили. Плюс к тому, все они были пятерками, поэтому после просмотра очередного сна поднимались на крышу, а не пытались снова заснуть, уже без задания, как делали тройки и чуть реже четверки. «Эй, сосед!» Недалеко от дома Романа окликнул высокий, сухощавый мужчина с сидеющей головой. Дядя Женя из дома напротив. «Есть время. Поболтать хотел». Евгений Вишневецкий, известный в Одинцове городской сумасшедший. На самом деле почти никто его за сумасшедшего не держал, но Евгений любил представляться именно так. Вишневецкий проводил пикеты против искусственных сновидений возле городской администрации, периодически объявлял митинги и манифестации, на которые приходило 7-8 его сторонников. Время от времени его задерживала милиция, но отпускала сразу или на утро. Опасности в нем они не видели. «Сейчас подойду, дядь Жень, кофейка куплю, с работы только». «Добро». Роман с Винтом зашли в чистенькую кофейню. Женщина за стойкой неодобрительно посмотрела на собаку, обнюхивавшую барный стул, но промолчала, клиенты сейчас нужны всем. Роман взял черный кофе и маленькое печенье для Винта. «О чем поболтать хотели, дядь Жень?» «А можем присесть?» «Ой, простите, никак нельзя. Только вышли на прогулку. Если сядем, Винт нас с ума сведет». «Может, тогда я с вами пройдусь? А давайте на площадку пойдем. Я там Винта отпущу, а мы на лавке посидим». Вишневецкий согласился, и они втроем направились на собачью площадку неподалеку. На полпути Винт деловито отошел с дороги к дому, покрутился и пристроился по серьезному делу. На балконе второго этажа тут же показалась всклокоченная пенсионерская голова. «Больше места не нашлось! Почему сюда ходить нужно? Кто убирать за вами будет?» «Так я уберу», — Роман показал старушенции контейнер с пакетами на рулетке. Достал один и парой ловких движений подтвердил свои намерения. «Все равно», — верещала бабуля. Романа логика хозяйки балкона ввела в недолгий ступор. «То есть как это все равно? Если все равно, могу обратно положить», — предложил он. «Туда ходите», — старушка показала рукой на противоположную от тротуара полоску газона, после чего раздраженно отвернулась и, как кукушка из часов, скрылась в дверном проеме. «Видишь, Ром, не ожидают даже, что человек может за собакой убрать», — прокомментировал Вишневецкий и добавил: «А ты молодец». «Мне тут однажды пакет не разрешили выкинуть», — поддержал тему Гончаренко. «Сказали, что урна только для жильцов дома. Но когда предложил обратно выложить, разрешили в последний раз». Они перешли дорогу и дошли до площадки. В такое время здесь никого не бывает, хозяева на работе. Винт убежал проверять территорию, а представители человечества устроились на лавке. «Так вот, Роман», — осторожно начал Вишневецкий, — «меня тема снов интересует. Хочу лучше в этом вопросе разбираться. Можешь мне кое-что объяснить?» «Что-то могу, но некоторые вещи не могу рассказывать. Я документ подписывал при устройстве. Если не секрет, расскажу». «Это да, конечно, Ром», — быстро затараторил активист. «Мне секреты не нужны, просто чтобы разбираться получше. Вот, например, как ты там сны создаешь?» «Я не создаю. Создают архитекторы. Наш отдел тестирует. Мы просматриваем сны и делаем отчет». «Для этого нужно какими-то специальными знаниями обладать?» «Скорее, способностями. Не каждый может запомнить сон, который видел, и особенно в деталях его описать. Для этого желательно понимать, что спишь, и видеть детали, оценивать, как сон адаптируется к конкретному человеку». «А научиться нельзя?» «Немножко можно, но сильно природный уровень не увеличить. А вы попробовать хотели?» «Я, как бы это сказать, Ром, по другую сторону баррикад. Мне кажется, что от ваших снов вреда больше, чем пользы». «Только ты не подумай чего. На отношении к тебе это не сказывается. Вы работаете, а есть те, кто принимает решения». «А почему вы считаете, что от снов может быть какой-то вред? Никакого вреда не доказано». «Это-то понятно, я о другом размышляю. Вот посуди сам. Раньше люди больше всего заботились о том, чтобы сделать жизнь лучше. Денег заработать, детей выучить, дом построить, дерево посадить. А сейчас? Люди хотят хорошей жизни во сне. Производительность труда падает, на выборы никто не ходит, на митинги опять же». «Ой, дядь Жень, тебе лишь бы на митинги». «Роман, я понимаю твой скептицизм и даже его во многом разделяю. Поверь, у меня нет иллюзии, что смогу что-то изменить. Но я занимаюсь всем этим, потому что иначе не могу. Такова уж моя натура». «Да я не смеюсь, я вашу позицию уважаю. Просто тоже не верю в результат. Так что о снах?» «Вот я и говорю. Люди работают, много работают, но результата своего труда не видит. Точнее, видит лишь во сне. И ситуация получается выгодная всем. Население довольно, что хотя бы во сне живет счастливо. А власть, что люди перестают чего-то от нее требовать. А ты знаешь, сколько люди тратят на сны?» «Честно говоря, не очень. У меня рабочий аккаунт на FS Store, почти все бесплатно». FS Store – магазин искусственных сновидений фабрики снов. хотя я и не пользуюсь толком. 83% взрослого населения тратит на синтетические сны от трети до двух трети своего дохода. Вишневецкий показал Роману экран старенького покоцанного смартфона, на котором светилась статья с известного информационного сайта. Они же качают из населения все доходы обратно в кассу. Вот скажи мне, Ром, какова себестоимость создания сна? Понятия не имею, я не специалист в этом. Да почти никакая. Ну так-то у нас оборудование научное дорогое. И люди работают. И сколько у вас работников? По открытым данным, пара тысяч человек. А покупателей у вас 100 миллионов. Спорить не буду, не знаю. А подскажи, почему один и тот же сон нельзя постоянно смотреть? Почему 5-6 раз посмотрел и можно стирать? Уже не сон, а белиберда какая-то. И не цепляет по-настоящему, и забываешь сразу. Тут, как мне объясняли, не в сновидении дело. Просто наш мозг со временем уже не так ярко реагирует, как в первый раз. «Все-то у тебя просто», — вздохнул Вишневецкий. «А я вот считаю, что это специально делается, чтобы люди новые покупали и подписывались. Они просто присосались к нашим карманам и качают». «Хм, звучит правдоподобно. Давайте я сам, как разберусь в этом вопросе, вам скажу тогда». «Буду благодарен. С меня кофеек».